Часть третья. Меч Повелителя. Глава первая. Почему гора Змеиная, никто не знает. Змеиная гора. В просторечии Змейка, находилась километров за 800 от города Су. Рядом с горой стоял довольно-таки приличный город под названием Воды, и народ в нем жил, ничуть не стесняясь соседства с некромантами, даже, можно сказать, наживался на них. Довольно популярная локация для кача на 110-120 уровнях обогащала город вследствие наплыва обеспеченных приключенцев. Вообще, Змейка – одна из первых больших гор довольно крупного горного хребта, и почти любая из гор населена какой-нибудь пакостью. И как следствие, все еще более высокоуровневые герои, стремящиеся вглубь этого мобского Эльдорадо, так или иначе сначала попадали в город Воды. Воды или Воды не решили еще даже местные жители и называли город по-разному, кому как нравилось. Власти-то города решили, что все-таки Воды. Но половине жителей на их мнение было плевать, потому что власти были в основном пришлые, а жители – местные. Демон хорошо помнил эту местность еще по земле. Где-то с век тому назад он даже на время поселился там и прожил без малого 30 лет. На земле, на настоящей земле, и правда была гора Змейка, только наполовину разрушенная какой-то добывающей промышленностью, а рядом с ней находился город Минеральные Воды. Два эльфа и крупный бес – стояли в лесистой местности и выбирали пути маршрута. Конечно, выбирал бес, но эльфы, как знатоки лесных массивов, давали грамотные советы. До рассвета, а стало быть, до массового наплыва игроков, оставалось часа полтора. Вполне достаточно времени даже на две попытки захвата некроса, хотя хотелось бы справиться с первой. Поднимаясь по склону, заросшей смешанным лесом и кустарником Змеиной горы, троица наткнулась на змею. Змея была огромной, 123 уровня, и тут, судя по гайдам, не водилась. На Змеиной горе вообще не было змей, кроме ужей. Однако вот она. Безоружные эльфы смело кинулись на защиту хозяина. Демон заорал, чтобы не лезли, вернее, лезли на деревья, и бросился разбираться с гадом. Гада он убивал долго. Применил все имеющиеся способности, выпил две бутылочки зелья восстановления, весь перепачкался, но все-таки победил. Гадина оказалась не сама по себе, а чьим-то петом. Вероятно, хозяин полетел на респ, а пет остался ждать его возвращения. Квестового лута в змее не было, поэтому Римон из вредности снял с нее шкуру. Теперь долго будет возрождаться, сволочь. Наконец они увидели первую пещеру. Некроманты не строили домов, а силами своих мертвых рабов долбили в горе неглубокие пещеры, метров по 6-7. Там и жили. В окружении своих вонючих разлагающихся слуг и вполне возможно, что даже счастливо. Холод окружающего камня немного помогал сохранности трупов, и некроманты старались вылезать из своих пещер пореже. Ходили упорные слухи, что они собираются коллективно переехать куда-нибудь в Сибирь, туда, где похолоднее, и оставить несчастный город Воды без постоянного источника дохода. Самого некроманта дома не было. Зато из глубины пещеры выполз изрядно покоцанный зомби 110 левела и рыча полез обниматься. В два удара топора, прикончив беднягу, Римон не смог удержаться, чтобы не осмотреть пещерку. Около входа выложенный из камней круг метра 3 в диаметре. Внутри аскетизм просто поражал. Каменный стол, каменный стул, каменная кровать. На каменной стене кривоватая надпись, нацарапанная камнем. Здесь был костик. И все. Ничего, что можно было бы сунуть в мешок и утащить. За исключением вонючих, истекающих гноем кусков зомби. Но их Римон решил не брать. Потом мешок не отстираешь. Наверное, хозяин змеи тут и лег. Убил некроса, а его самого задавил зомбак. Пет, может, был в параличе. Может, еще какое заклинание контроля кинул некрос. Добивать зомби не стал, а просто пополз в сторону респа хозяина. А значит, где-то здесь... валяется полная экипировка перса минимум 120 левела, и значит, он скоро за ней вернется. «Ускоряемся!» – скомандовал демон и припустил по склону горы. Проклятые копыта скользили на палых листьях и прочем мусоре и не позволяли развивать приличной скорости. Вот еще одна нора. У входа в нее около потухшего костра сидят трое и смотрят на остывающие угли. А вот и некор. То, что нужно. Хуман, 115-й, и два зомби, оба 101-е. Ночное зрение беса позволяло разглядеть детали. Некор высокий, худой как палка, лысый мужик. Даже без намека на брови и ресницы, с ритуальными шрамами на изможденном лице, одет в длинный черный плащ и держит в руке костяной жезл. Ну, прямо стереотип. Его рабы. Два довольно свежих зомбака, мужчина и женщина, абсолютно голые, сидят обнявшись, как влюбленная парочка, воркуют и периодически отгрызают друг у друга кусочки. Демон приложил палец ко рту и активировал свиток тишины. На открытой местности он давал купол диаметром 10 метров, сквозь стенки которого не просачивались звуки ни снаружи, ни изнутри. Прошли, пригнувшись, 3 шага, активировали новый свиток. Еще 3 шага, еще один. До некроманта оставалось всего шагов 15, когда он заметил странно пригнувшихся и топающих к нему в раскорячку гостей. Дальше события понеслись с умопомрачительной скоростью и все одновременно. Некор поднимает руку с посохом, эльфы ломают печати на заготовленных заранее свитках, зеленая молния бьет в грудь Римона. Оба паралича бесследно испаряются, запутавшись в черном плаще. Римон летит отброшенной молнией некро и матерно орет. Некромант орет что-то неразборчивое. Барс и вестник ломают печати. До зомби начинает доходить, что происходит что-то не то. Римон падает плашмя на твердый камень, метрах 8 от места старта. Новая молния бьет в грудь вестника, его относит еще дальше. Он летит молча и даже улыбается. Некромант стоит застыв, с поднятым над головой посохом. Зомби с неожиданной прытью бросается на барса. Демон врубает штормовой удар и разносит женщину-зомби в кровавые брызги. Невдалеке слышатся крики и топот, соседи спешат на помощь. Зомби-мужик переключает свое внимание на Римона и рыча пытается его схватить. 2 взмаха топора, и у зомби нет рук. Еще удар, и голова с отъеденными подругой ушами катится вниз по склону. А тело сначала падает на колени, потом ничком, потом переворачивается и катится вслед за головой. Правда, только до ближайшего дерева. Римон схватил застывшего некра в охапку и заорал «Барсик, домой!» и активировал камень. Уже связав с помощью сержанта некроса, демон вспомнил, что не отключил вестника. Хотя какого сержанта? Лейтенанта. «Бонни ему не вестник. Я хочу отпустить тебя. Внимание!» Вы отпустили со службы душу поверженного врага. Душеводство 1 из 2. Ух ты, сработало. За 800 километров. Барс, тащи его вниз. Пока новоиспеченный лейтенант приковывал к стене заново парализованного некроманта, демон просматривал логи боя. Зеленая молния сняла с него целых 7% ХП. И это при 95% защите и огромной выносливости. А вот с окончательно покойного нынче вестника аж 65, 2/3. Барс, град с тебя. Сяб, хозяин, с чем? Со 2-м рангом, черт возьми. Ты ж теперь лейтенант. А, ну да. Мне одного всегда не хватало. И вот на нем... Кивок в сторону мертвого разбойничьего тела на стене. Повышение. Демон призадумался. Может, стоит и этого довести до генерала? А что? Накинуть на него полог... Большинство игроков не тронут, только ПК. Будет таскать ему лут, вообще прикрывать. Вот только генерал-то будет одноразовый, до первой смерти. Короче, сложный вопрос, стоит ли заморачиваться. Потом нужно обдумать. Как же ты ранг получил? Вы там часто друг друга мочите, что ли? Не часто. Только когда хабар делим. Ну или в воспитательных целях. Среди этих вот придурков иногда совсем конченые дебилы попадаются. Ага. А еще есть офицеры, кроме атамана? Да, еще орк, тоже сержант. Но он только 5 лет сержант, а я уже лет 5. Фига себе. За 5 лет всего 99 смертоубийств среди своих. Не карьерист он, не карьерист. Или просто достойная дележа добычи разбойникам не часто перепадает. Хочешь тоже генералом стать? Как прикажете, хозяин. Черт с тобой, потом решу. Некромант уже висел на стене. Распятый в цепях и огромным кляпом во рту, и бешено вращал глазами. Это все, что он мог. Были зафиксированы даже пальцы. Черт его знает, какую он фигу способен скрутить. Еще повесить дебаф, потом мучайся. Демон немного подумал, стоит ли с ним пообщаться. А почему, собственно, нет. «Ну что, жертва обстоятельств, готов к общению? Если да, то моргни». Некр моргнул, но готов так готов. «Вытащи кляп. И стой рядом, следи. Если что задумает колдовать, сразу затыкай». Римон присел на стоящий в углу табурет и скрестил руки. Некромант пощелкал, челюстью, размял язык и внезапно заорал. «Вы что творите? Вы куда меня притащили? Я буду жаловаться, я...» «Барс, врежь ему». «Буду... ох!» «Значит так. Веди себя прилично. Орать и безобразничать здесь могу только я. Понял?» «Да». «А теперь рассказывай. Любопытно просто до чертиков». «Что рассказывать?» «Ну, про быт ваш некроманский. Чем живете? Что едите? И какого черта вообще этим занимаетесь? Да все. Начинай сначала. И постарайся так излагать, чтобы мне было интересно тебя слушать». «Ну, прям не знаю. А потом что? Вы меня сюда поговорить притащили?» «Барс, еще разок. Наш друг не понял». «Ох, ладно, сейчас». И некромансер рассказал много интересного. Беседа с наводящими вопросами от Римона и поощрительными зуботычинами от Барса продолжалась часа два. Жили некроманты вроде как общиной, но каждый сам по себе. Информацией и наработками не делились, у каждого были свои методы и свои секреты. Иногда, крайне редко, некромант брал себе ученика из самых свежих трупов и делился с ним частичкой своей сущности, но ритуал этот был крайне долгим, энергоемким и утомительным процессом, да еще и снижал на единичку уровень учителя. Труп становился не просто ожившим мертвецом, а вполне самостоятельной личностью и обустраивал себе отдельную пещерку со всеми возможными в тех условиях удобствами. Учитель давал ученику только базовые знания, а ученик потом в течение всего своего существования обязан был раз в месяц заряжать специальные костяные амулеты и преподносить их в дар учителю. Лично этот некромант еще ни одного ученика не взрастил, он и сам всего год как поднят. Иногда некроманты устраивали сходки, вроде ярмарок, где менялись тем, у кого что есть. Кроме своих тайн, разумеется. А было их у некромантов не так уж и мало. Дело в том, что трупы для своих опытов они брали не из ниоткуда. Одно из базовых умений некро – призыв мертвеца в круг смерти. Когда погибал какой-нибудь моб гуманоидного, ну или близкого к нему вида, и по какой-то причине оставался неободранным игроками или другими мобами, некромант мог призвать его тело в свой круг смерти. А дальше все зависело от опыта и фантазии некроманта. У этого получались только самые простые и быстро распадающиеся на части зомбаки. А вот мастера, живущие выше по склону, якобы могли почти полностью прекращать процесс распада тел и в придачу оставлять поднятым их прижизненные способности. Кроме того, от мастерства зависит и количество контролируемых некромантом умертвий. Шмотки и всякое барахло некромантов интересовали постольку поскольку. На них можно было обменивать на ярмарке у тех же темных эльфов разные нужные в их профессии ингредиенты. Поэтому каждый некромант собирал и припрятывал где-нибудь в зарослях то, что снимал с призванных трупов или убитых при удачном исходе боя игроков. Тайники некромантов оборудовались ловушками и прикрывались магией тьмы, так что найти их было непросто, даже другим некромантам, но при случае они с удовольствием друг друга грабили. В этой общине существовала жесткая, непрекращающаяся конкуренция. Каждый стремился занять пещерку выше по склону, дабы до него реже доходили алчущие поживы убийцы. Дуэли некромантов между собой редко приводили к смерти одного из участников. Чаще всего дело ограничивалось битвой между подконтрольными умертвиями, но случалось, конечно, разное. Питались некроманты в основном подножным кормом и тем, что удавалось снять с призванных трупов, иногда в ритуальных целях и их мясом. Короче, грязная, полуголодная и какая-то однобокая жизнь, если, конечно, вообще жизнь. Свои тайнички некор отказался выдавать наотрез, сказал «убивайте». Вот жадина-то. Некромант вообще избегал конкретики, в основном излагал общедоступные факты, но достаточно увлекательно, с подробностями и, по его мнению, забавными случаями своей жизни. «А один раз мой сосед слева поднял мертвого тролля. Тролль был здоровый, 140-й. Как ему это удалось, не знаю. Он ведь бездарность. Но он на этом тролле на два яруса вверх поднялся. Потом тролль сгнил, и соседа снова в его пещеру опустили. А еще было вот со мной. Я смог после долгих опытов создать костяной жезл подчинения. И увел у соседа сверху, идиота каких мало, двух рабов, подчинив себе. Но не повезло. Они были не свежие, быстро сломались. А так бы переехал повыше, а жезл истощился и испортился. А вот на прошлой сходке я сменял какой-то хлам на 5 бегемотьих сердец. Таких огромных! Куда там человеческим или орочим? Так каждое сердце настолько хорошо магию смерти аккумулировало, что каждое позволило по 2 трупа поднять. Жаль, тела попадались не очень. Но у меня целую неделю одновременно 12 рабов было. Пещеру в 2 раза расширили. А потом пришли убийцы и все испортили. Перебили зомби. Меня грохнули. А вот эти двое, что вы упокоили, были при жизни мужем и женой. Мужик сам ко мне пришел и принес ее тело. Она с дерева упала и шею сломала. А он не захотел ее терять, решил хоть как-нибудь вернуть. Я помог, почему нет? Он и заплатил, чем мог, между прочим. А потом посмотрел на результат и сам попросил его тоже, ну, того. Вот какая любовь. Из всего этого словесного мусора демон вычленил для себя 2 основных факта. Первое. С некромантами возможно установить негласное, взаимовыгодное торговое отношение. С бегемотьими сердцами проблем нет, а у них много интересного в закромах должно найтись. И второе. При разборках между собой обычно очень социальные некры в дуэль не лезут и не агрятся. Это весьма поможет в дальнейшей прокачке генерала-некроманта. «Ладно, хватит», — сказал Римон, когда некр начал повторяться. «Затыкай его». Вышел из группы с барсом, снял доспехи и начал перевоплощение. Лейтенант и некромант удивленно наблюдали за процессом. Удивленно замычали даже прикованные к стене разбойники. Эльф 49 уровня потянулся и сказал. «Ну как?» «Круто, хозяин». Узнал. А то были небольшие опасения. «Дай мне вон тот нож». Специально приобретенный для этого дела нож был красивым и не имел требований по статам. Нож обладал мизерным уроном, но зато накладывал дебаф «Кровоток», который при прохождении снимал 1% жизни каждые 2 секунды в течение минуты. «Кровоток» легко снимался коротким заклинанием команды и не был популярен из-за того, что больше 2-3 тиков никогда не работал. Но существо с заткнутым кляпом, ртом, было обречено истечь кровью чуть более чем за 3 минуты. Римон аккуратно взял нож и подошел к висящему на стене разбойнику. Тот от страха зажмурился. Второй, который обещал проводить к секретной захоронке, с ужасом смотрел на бронзовое, почти черное лезвие. «Ну что испугался-то, дурачок? Скоро для тебя все закончится, и снова будешь по своему лесу бегать». И полоснул ножом по шее потерявшего сознание разбойника. Дебаф не прошел. И снова. Опять мимо. И еще раз. Черт. Он смешно выглядит. Нужно будет ритуальное оружие сменить. Он пилил горло несчастного с 4 минуты, пока не повесился дебаф и кровь не хлынула струей. Второй дебаф, третий. Наконец-то разбойник вздрогнул всем телом и обвис. Парам-папарам. Получено 1940 опыта. Получен новый уровень. Текущий уровень 50. Максимальный для разбойника Северного тракта. Текущий опыт – 1 миллион из 1 миллиона. Опыт за убийство противников и другие действия более не начисляются. Получено 4 нераспределенных очка характеристик. Навыки, достижения, способности, титулы и прочие характеристики продолжают расти согласно схемам развития. Чужой среди своих – 1 из 100 среди разбойников Северного Кимерийского тракта. Ага. И вообще, первое убийство в облике эльфа. Так, теперь некр. Да ладно, не трясись. Сейчас полетишь в свою норку. Тут, как это ни странно, все получилось первого раза. 3 минуты и... Внимание! Доступно новое воплощение. Некромант Змеиной горы. Хуман. Навык душеводства увеличен на 1. Текущее значение 1 из 3. Желаете сменить воплощение? Да. Нет. Пока нет. А с душеводством вон оно как выходит. За каждое новое воплощение 1 добавляется. Только вот за кузнечика не дали. Но это не удивительно, он вообще не считается полноценным мобом. Так, декорация и ингредиент для алхимии. В принципе, он уже сейчас может собрать полноценную группу и качаться, как все. Только вот зачем? С учетом двойного бонуса по опыту при сдаче квест-лута в гильдию охотников, раскачать твинка – пара пустяков. А его новое воплощение – полноценные твинки, в принципе, несуществующие в мире грязь. Так что группу, конечно, может будет сформировать, но попозже. И отправить их добывать эти самые квесты-итемы, чтобы самому в грязи не копошиться. И душеводство можно поднять какими-нибудь нубскими мобами, чтобы минимизировать время кача. Взять следующим воплощением условного гремлина 5 уровня или гоблина 10, которых в холмах да долах несчетное количество. Заготовить несколько свитков на опыт и дать команду тому же барсу наловить их полный подвал, чтобы самому по тем холмам не бегать. И тут в комфорте перерезать 500 штук. Хороший план и, в принципе, осуществимый буквально в течение дня. Вот так недельку-другую помается, и пара десятков преданных и на все готовых бойцов в наличии в качестве жертвенных тел использовать тех же некромантеров. А дальше мощь его армии будет расти, как снежный ком. Хорошо. Черновой вариант плана ясен, а более подробно будем считать и рисовать точные схемы позже. Так, Барс, этот пусть висит пока что, а ты прибери тут все. В ванной две бутылки с кислотой стоят. Потом можешь перекусить. Жратва в кладовой. После займись сортировкой барахла там же. Из дома не выходить, дверь никому не открывать, в окнах не маячить. Дай-ка я на тебя полок накину. Я сейчас уйду, как вернусь, пойдем захоронки потрошить. Ну-ка, дай я твои статы скопирую. Ого, а неплохо. Победитель силача, больше 3000. Это ты 3 раза свои статы переписать можешь? Да, хозяин. Очень хорошо. Вернусь, будут тебе от меня подарки. Сяп, хозяин. А кстати, что там у некроманта за сюрпризы-то в кармашках? Особых сюрпризов не было. Тот самый черный плащ средней паршивости с колоссальными требованиями и минимумом плюшек. 3 квестовых костяных амулета и костяная ритуальная игла, тоже квестовая. Ну и отобранный еще раньше костяной посох со свойством стрела разложения. Той самой зеленой молнии. Зарядов в посохе оставалось 103 из 200. Видно, некромант недавно отбивался от кого-то. Не успел оружие перезарядить. Посох и плащ ремонт забрал с собой. «Хозяин?» «Ммм?» «Я не тупой зомби из тех, что поднимают некроманты, хозяин. Мне не нужно объяснять очевидные вещи. Во мне воплощена живая душа со всеми знаниями и инстинктами. Конечно, мое основное стремление – принести вам как можно больше пользы, а второе – уйти в покой. Но и морить себя голодом я не буду, если не прикажете». И ничего из того, что может навредить вам или вашим планам, я не допущу ни своими действиями, ни своим бездействием. Простите меня, если позволил себе лишнее, хозяин. Ладно. Все правильно сказал. Молодец. Все, я ушел. Форум. Тема. Долина вулканов. Автор. Серток Паненок Москвич. Народ, появилась новая локация с мобами. Вот координаты. Мобы все офигенные. Ифриты, духи огня, элементы огня, саламандры и все такое. Локация «Долина вулканов». Вчера еще не было ее, точно. А сегодня есть. Все на охоту. Первый нах. Ого, а в гайдах и новостях ни слова. Спасибо. Администрация. Тема закрыта. Тема удалена. Приватное сообщение игроку «Серток Паненк Москвич». Данная локация находится в тестовом режиме. Просим воздержаться от ее посещения и распространения информации о ее появлении.